Глава 8. Новые игры. На этот раз, минуя балконы ложи, всех претенденток на титул «Мисс Дракон» расставили по кругу вокруг замысловатой подставки с шаром, призванной изображать собой то ли око Саурона, то ли еще какую гадость. Создавалось ощущение, что все они стали частью гигантских часов, выполняя роль непонятных отметок внутри механизма. Сами учителя или надзиратели, как посмотреть, стояли у основания магического артефакта. Их фигуры были окутаны темными балахонами, головы прятались под бесформенными капюшонами. Шахчат стоял на полшага впереди коллег и был весь в белом, аж светился. «Высокая честь приветствовать всех собравшихся в атриуме», раздался его красивый с мягкими переливами баритон. «Первое испытание завершено. Для каждой из вас оно было особенным. И вне зависимости от того, к какому результату вы пришли, мы поздравляем вас. Одних с окончанием игры, других с успешным прохождением первого этапа». Взгляд Ирины скользнул по предполагаемым конкуренткам. «Ведь так просто и не скажешь, кто проиграл, а кто тут в дамках. Если бы только сразу удалось понять, как легко проиграть, чтобы выйти из проклятого состязания, она бы ни за что бы не велела подругам открыть ту треклятую дверь. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я». «Имена проигравших традиционно не зачитываются. На следующий уровень переходят Реневьева из созвездия Золотой Рыбы, раса Лунный Эльф». Сегмент, на котором стояла недавняя спутница Ирины, вспыхнул неоновыми огнями, как в дешевом шоу. «Диана из созвездия Волка, раса Метаморф». Волчицу осветила золотым лучом. При имени следующей конкурсантки Ирина вздрогнула, не веря собственным ушам. Этого просто не могло быть. Она же раздавила эту гремучую змею, идущую в одной связке с Маритан и Эйфарой. Как же так? Но Шанди и созвездие змей. «Суккуб, чтоб тебе сдохнуть!» — пожелала ей про себя Ирина, чувствуя, как загораются щеки от негодования. «Вильда из созвездия Голубя, Сильфида». Под окатившим ее голубым сиянием воздушная и хрупкая белокурая Сильфида выглядела настоящим ангелом, но явно им не была, иначе ей ни за что не удалось бы обыграть других стихийников, чья сила откровенно впечатляла. В очередной раз Ирина подивилась тому, как сложно в этой жизни что-то предугадать заранее. Если бы пришлось делать ставки, она бы в этой игре поставила на Феникса или на Яду. Огонь и вода казались куда более разящими, чем невидимый, часто неощутимый воздух. Под стихиями управляет разум, а побеждает не самый сильный, а самый умный. Ирина не сомневалась, что следующим победителем будет назван один из стихийников. Их, наверное, выставили друг против друга, так же, как светлых выставили против темных. Услышав имя следующей конкурсантки, она почти обрадовалась и внутренне зааплодировала. «Флёр из созвездия райских птиц. Гияда». Сердце ее замерло. «Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть моего имени в списке не будет». «Ирина из созвездия Млечный Путь. Человек». Шах выдержал небольшую паузу перед тем, как продолжить. 6 претенденток из 10 остаются в игре. Мы благодарим тех, кто сегодня покидает нас, возвращаясь в свои миры. Да будет ваша жизнь правильной, Да принесет она вам удовлетворение и богатый опыт. В добрый путь!» «В добрый путь!» — подхватили голоса из-под капюшонов. Что-то ухнуло, будто салют из пушки. На мгновение сегменты, на которых стояли Марина и Фейра, заволокло туманом, внутри которого сверкали изумрудные всполохи, а когда дым рассеялся, девушек в атриуме уже не было. Ирина с камнем на сердце смотрела во след проигравшим, с недоумением думая о том, чему радовалась мгновение назад, тому, что ее соперницам остались девушки, которым она испытывала симпатию. Неизвестно, что еще заставит их сделать распорядители проклятых игр и с чем придется столкнуться. В нашем случае лучше остаться рядом с врагом, чем с другом. Врага не жалко. Кстати, о врагах. Где Шанди? А, вот она. Стоит прямо за левым плечом. Демон-искуситель. «Что ты здесь делаешь? Какого черта подкрадываешься ко мне?» — раздраженно спросила Ирина. «Я не подкрадываюсь», — дерзко ответила та. «Просто жду удобного случая». «Для чего удобного?» «Мне поручено передать тебе приглашение». «А если быть точный приказ, но в вежливой форме?» «Кем?» Девушки обменялись враждебными взглядами. «Сама знаешь, кем». Шепот Шанди прозвучал, как шипение ядовитой змеи. «Тем, перед кем у тебя должок, подруга?» «Не с твоей ли легкой руки?» «Что ж, отлично!» С вызовом, уперев руки в бока, кивнула Ирина. «Я даже рада, что ты подошла первой». «Ага», — кивнула Шанди. «Пошли». «Куда?» «В твою комнату». «Почему именно в мою?» «Потому что ни в какую другую, ты же ведь со мной не пойдешь». Уже сходила однажды. «Ну, а я о чем?» В молчании девушки пересекли коридор, вошли во временное Иринино пристанище, плотно прикрыв за собой дверь. «Слушаю». Шанди деловито поинтересовалась. «Могу я для начала присесть?» Ирина кивнула. «Присаживайся. На твоем месте я бы тоже расположилась поудобней. На своем месте я сама решу, что мне делать». «Ну, в таком тоне позитивного диалога у нас не получится», — сокрушенно вздохнула Суккуб. «А хотелось бы. Я понимаю твою враждебность. В сложившейся ситуации она оправдана. Но что бы ты ни думала, я тебе не враг». «Не знаю, огорчит ли тебя мое признание, но иначе как врага я воспринимать тебя не могу». Шанди со вздохом откинулась на спинку кресла. «Жаль, что ты все усложняешь. Но я надеялась, что когда ты узнаешь немного больше, чем теперь, мы станем подругами, союзниками. Сомневаюсь». «Подругами, может быть, и не станем. Мне вполне достаточно будет твоей лояльности». «На что она тебе сдалась?» «Хорошие отношения с будущей женой дракона всегда положительно влияют на карму. Если ты думаешь, что грубой лестью удастся втереться ко мне в доверие и заморочить голову, ошибаешься. Согласна, проявленная мной наивность дает тебе право думать, что я не семи пядей во лбу. Возможно, так оно и есть. Но я быстро учусь, и у меня хорошая память. Тебе придется придумать новые грабли. На эти я не наступлю». «На самом деле придумывать новые грабли не так уж и сложно», — рассмеялась наглая чертовка. «Но, на твое счастье, мне это абсолютно не нужно». «А что тебе нужно?» «Всего лишь это». Шанди взмахнула рукой, и перед ними прямо в воздухе возникла легкая рябь. Словно дуновение прошлась она по комнате. И там, где куда дотягивалась, реальность менялась, будто Ирина стояла в центре перематываемого кадра. Только что она была у себя в спальне, и вот уже перенеслась в незнакомую комнату, а перед ней стоит знакомый красноглазый демон. «Здравствуй, человеческий детеныш!» «Вот и черт!» Ирина сжала пальцы, чтобы никто не мог заметить, как она дрожит. Она изо всех сил старалась не смотреть на демона, но его облик против воли притягивал взгляд. Белая, как мел, кожа, снежно-белые волосы свободной волной, не спадающие до самого пояса, белый, без единого пятнышка, одежда, словно в насмешке над всем тем, что люди знали о демонах, неизменно представляя их в черном. «Оставьте нас, Шэнди», — небрежно бросил он. Как только они остались наедине, Ирина перестала чувствовать себя в безопасности. Под пристальным взглядом кроваво-красный глаз и стальные нервы лопнут, а она их крепостью никогда похвастать не могла. Демон склонил голову, не скрывая усмешки, издевательски дрожавшую в уголках бескровных губ. Из кровавых глаз сочился мертвенный холод. Ирина заставила себя выдохнуть, безуспешно пытаясь успокоить колотящееся сердце. «Чего вы от меня хотите? Зачем я здесь? По договору я должна расплатиться лишь после игр. Но они ведь еще не закончились». Демон фыркнул. «Нет, не закончились. Мне просто захотелось отметить твой маленький выигрыш, которым ты отчасти обязана мне. Ужином в твоей теплой компании не против?» «Если против, это что-то изменит?» «Боюсь, что нет. Ах, да, прости. Как я мог забыть про виновника торжества?» С издевкой протянул демон. Он щелкнул пальцами, и в комнате появился длинный стол, сервированный серебряной посудой. «Прошу!» Взмахом руки пригласил Ирину к столу. «Присаживайся, раз тебе выпала честь разделить со мной трапезу». Демон занял место во главе стола, с демонстративной небрежностью откинувшись на спинку высокого стула. Ирине пришлось занять место по правую его руку. Она сидела очень напряженно, бездумно уставившись на пустую тарелку. Серебро начистили до зеркального блеска. «Нравится?» — усмехнулся демон. Скользнув взглядом по сложной гравировке и россыпи мелких рубинов на ручках супниц и закрытых подносов, Ирина покачала головой. «Не очень. Я привыкла к простоте». «Придется отвыкать. При любом раскладе ничего простого в твоей жизни не останется». В голосе демона легкой тенью скользнуло раздражение, но его нотки тут же пропали. «Приятного аппетита, дорогая гостья!» «Разве нам не будут прислуживать?» — с надеждой спросила Ирина. «Мои слуги слишком хорошо вышкалены, чтобы их можно было заметить. Вижу, ты не спешишь притрагиваться к угощениям. Тебе что-то не нравится?» Ирина действительно не притронулась к еде, руки ее нервно теребили край салфетки. «Не знаю, как в ваших краях, а у нас гость, отказываясь от угощения, выказывает неуважение к хозяину», — лениво протянул демон. «Я нехорошо себя чувствую». «Печально. Но я надеюсь, что твое недомогание скоро пройдет. У меня были такие планы на этот вечер», — сделанным сожалением вздохнул демон. «А тут такое банальное женское недомогание. Быть может, поможет лекарство?» «Какое еще лекарство?» «Горькое. Они от чего-то всегда такие. Если даже сладеньким пытаешься сдобрить, выходит, увы, еще большая гадость». «Не нужно мне никаких лекарств», — запротестовала Ирина. «И вообще, откровенно говоря, я устала и хотела бы отдохнуть». «Конечно, отдохнешь, но позже». Пальцы демона, приглаживающие его распущенные длинные волосы, напоминали Ирине лапы ядовитого паука. «Чего вы от меня хотите?» — с тоской спросила она. Чего может хотеть мужчина, приглашающий на ужин женщину?» Ответил он вопросом на вопрос. Ирина облизала пересохшие губы. «Вы ведь не намекаете на какие-то близкие отношения между нами?» Демон рассмеялся, и смех его звучал, как журчание ледяного ручья. «Намекаю. Да я говорю открытым текстом. Предлагаю таким образом приятно отпраздновать твою победу в первом туре». «Но это невозможно», — в отчаянии простонала Ирина. «Я принадлежу дракону, и Шах-Чат этого не потерпит». Демон лениво изогнул бровь. «Шах-Чат! А при чем здесь распорядитель драконьих игр?» Ирина прикусила язык, понимая, что чуть было обо всем не проболталась. В голове была мешанина из мыслей, а в сердце такая же только из чувств. Ей нужно немедленно найти способ сбежать, покинуть это место. Но план спасения упрямо не желал складываться. Без особой надежды на успех, понимая, что против демона она все равно, что моська против слона, Ирина решила оказывать сопротивление до последнего. Схватив тяжелый серебряный кубок с вином, она метнула его в Красноглазого. Вино расплескалось, оставив на белоснежном одеянии демона багровые следы. Изумленный или обескураженный, столь непредсказуемый по своей глупости поступком, демон просто не успел отреагировать. Когда Ирина, схватив со стола нож, резко вогнала его в руку противника, ничем иным, как его растерянностью, объяснить успех ее предприятия было невозможно. Не дожидаясь, пока демон опомнится, Ирина рванулась к стене, срывая оттуда меч, примеченный заранее, и со всего маха воткнула его в тело противника. Не то чтобы она гордилась сделанным поступком, но цели своей достигла. На какой-то момент демону стало резко не до Ирины. Когда же, скрежеща зубами, он вытащил оружие из груди, она уже была рядом с порталом, мерцающим в дальнем углу, и было все равно, куда ее выбросит. Она об этом даже не думала. Выбросил ее в болото. Один в один такой же, по которому она недавно плутала в искусственной полуяве. В блеклом лунном сиянии можно было различить бездонные окна стоячих болотных вод, окруженных черными тенями травы и мхов. То там, то здесь поднимались стволы деревьев, напоминая останки и призраков. Тихо шелестел высокий, почти вдвое выше человеческого роста, камыш. Несло протухшей стоячей болотной водой, запах не особо лучше выгребной ямы. Ночь пронзала холодом и мраком. Ирина старалась держаться на тонком слое дерна, покрывающего склон, по которому она пробиралась, но ноги то и дело чавкая погружались в липкую грязь. «Эй, ты, человеческий детеныш!» Достиг слуха ехидный и злой голос ее неумолимого преследователя. «Очень глупо было пытаться скрыться от меня. На тебе как маяк, светится прицепленное заклинание». Едва заслышав голос демона, Ирина юркнула в камыши и затаилась там. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать!» — вещала веселым голосом чудовище. Ирина закусила пальцы от страха, чтобы не закричать. «Ау, человеческий детеныш, выходи, хуже будет!» Останки самообладания покинули Ирину, и она, обезумев, сорвалась с места, ничего не различая перед собой. Ее лишали разума шум шагов и ломаемых с треском зарослей за спиной. А потом она почувствовала, что опора под ее ногами исчезла, и она с разбега по грудь погружается в ледяную черноту. Ирина со стоном рванулась изо всех сил назад, сразу как-то позабыв о присутствии врага. Все вокруг колыхалось и булькало. «Нет!» — закричала Ирина, хаотично ударяя руками по ледяной воде, словно птица, пытающаяся взлететь. «Нет!» «Боюсь, что да, попалась птичка!» Склонив голову, без всякого выражения, на бесстрастном лице демон наблюдал, как Ирина гибнет. Он возвышался рядом в нескольких шагах, как бездушная скала. И эта гранитная, непреклонная неподвижность заставила застыть крик о помощи на ее губах. Невероятным усилием воли Ирина взяла себя в руки и молча продолжала бороться за жизнь. Ближайшая кочка, поросшая жесткой сухой травой, выглядывала из-под травы в трех шагах. Нужно попытаться дотянуться. Правда, есть риск погрузиться в топь по самое горло. Демон неторопливо спустился на одно колено и, опершись на него локтем, равнодушно наблюдал за ее попытками выбраться. «Давай, давай, продолжай, увлекательное дело. Копаться в грязи, как хрюшка. Гораздо приятнее того занятия, что я тебе предложил, правда?» Ненависть придавала сил. Ирина рванулась отчаянно изо всех сил, но добилась лишь того, что еще глубже увязла в трясине. Уже с трудом удавалось держать руки на поверхности. «О, Господи!» — сорвалось с губ, когда демон, намотав ее волосы на руку, резко вытянул Ирину из трясины. Мокрое платье раздражало, не говоря уже о грязи. Теперь, когда непосредственная опасность больше не угрожала, Ирина сообразила, что с самого начала могла использовать магию, чтобы выбраться из болота. «Поднимайся, человеческий детеныш, мы возвращаемся!» «Нет». «Да», — нетерпящим возражения тоном сказал демон. Понимая, что и так слишком долго испытывала его терпение, Ирина, между тем, вовсе не намерена была отступать. Она не предаст своего дракона, она любит Шаха. И если нет другого способа противостоять демону, ей придется позвать на помощь любимого. Он и сам как-то обмолвился, что демон — это не ее проблема, он справится с ним сам. «Долго я буду ждать», — сверкнул кровавыми глазами изверг. Дрожа от гнева, нервного напряжения и торжества, предчувствуя поражение противника, Ирина обернула подаренное драконом кольцо вокруг пальца.